Глава 38. Клара. Озерный край. Англия. Капли пота катились у меня по спине подвязанным свитером, пока я стояла в натопленной гостиной дома Джеймсонов. От очага и кладки исходил жар, прогоняя холод ночи. Впрочем, я была уверена, что причиной пота является скорее гнев, чем духота. Гнев на все непонятное вокруг, на секреты, которые будто перешептывались у меня за спиной. Мамино слово на указателе в саду, знакомство матери Чарли с Элизой Уокер, сочинившей пьесу «По срединному месту», словарь моей мамы в библиотеке этой семьи в Лондоне. Винни, Чарли, его мать и я сидели в гостиной и смотрели друг на друга. «В чем дело?» — заговорила, наконец, миссис Джеймсон. «Что с вами всеми стряслось?» «Мам...» Мойра помешала Чарли договорить, так как внесла поднос со стаканами виски для нас и яблочным соком для Винни. Я взяла стакан, отпила большой обжигающий глоток и собралась с духом. «Можно, Чарли?» Он кивнул. «Миссис Джеймсон, этот спектакль поставлен по книге моей матери». «Что-что? О какой книге вы говорите?» Филиппа обвела взглядом комнату. «О срединном месте, мам», — сказал Чарли. «Мать Клары — это Бронвин Ньюкасл Фордхем, автор книги». Миссис Джеймсон держала стакан в сложенных ковшиком ладонях, рот у нее приоткрылся. «Не может быть». «Это так», — подтвердила я. В комнате стало как-то темно. Окна с темно-зелеными дамастовыми шторами превратились в смутно различимые пятна, а недавно повешенные над каминной полкой ветки хвои выглядели как мазки акварелью. «Вы утверждаете, что Бронвин Ньюкасл Фордхем — ваша мать?» «Мне необходимо совершенно точно понимать, что вы говорите». «Да, Бронвин — моя мать. Она бросила нас, меня, 25 с лишним лет тому назад». Ее голова повернулась в сторону сына. «Как давно тебе это известно?» — спросила Филиппа. «С тех пор, как я обнаружил бумаги Бронвин в библиотеке отца и позвонил Кларе в Америку». На секунду она закрыла глаза. «Вы дочь писательницы и приехали сюда забрать бумаги своей матери. Я все правильно понимаю?» Я посмотрел на Чарли и кивнул ему, давая понять, что он может сказать всю правду. «Мам, суть в том, что Бронвин исчезла вместе с кожаным ранцем, где лежал своего рода словарь, перечень придуманных ею слов, необходимые для перевода продолжения срединного места. Она пропала, когда Кларе было 8 лет. Считал, что эти бумаги покоятся вместе с ней на морском дне, но вместо этого они обнаружились в отцовской библиотеке вместе с адресованным Кларе письмом. Я вызвал сюда Клару, или, если точнее выразиться, это находившееся в ранце письмо побудило ее приехать». Лицо миссис Джеймсон стало спокойным, как воду озера за окном. Волнение выдавали только кончики пальцев, круговыми движениями раз за разом, гладящие подлокотник кресла. «Можно повторить еще раз? Что было в библиотеке твоего отца?» «Словарь Фордхем», — проговорила она, и это прозвучало не как вопрос. «Откуда эта вещь могла взяться у него?» Она числилась пропавшей. 25 лет», — подсказала я. Винни придвинулась по дивану поближе ко мне. «В этом нет никакого смысла», — пробормотала миссис Джеймсон. «Ни грана». «Тебе известно что-нибудь об этом?» — спросил Чарли. «Хоть что-то. Знаешь, каким образом те бумаги попали к нам в дом?» Тут на ее лице проявился первый намек на эмоции. Точно что-то зашевелилось у нее под кожей, едва заметное, как шорох ветра или слово, произнесенное шепотом. «Я ничего об этом не знаю», — промолвила она так тихо, что нам пришлось податься вперед. Филиппа посмотрела на Чарли, потом встала. «Зачем твоему отцу понадобились те бумаги?» «Именно это мы пытались выяснить, когда вмешался туман». «Колумб купил их на каком-нибудь аукционе?» «Не знаю», — Чарли стиснул ладони, «но теперь они по большей части пропали». Он поведал ей о случившемся по пути сюда, о бродяге, о реке и о разлетевшихся страницах. Миссис Джеймсон провела рукой по лбу, будто бы убирая выбившуюся прядь, вот только ее волосы были аккуратно убраны назад и политы лаком. «Ну, конечно», — она улыбнулась Винни, Винни — это ведь уменьшительное от Бронвин. Понятно. Клара, вы можете рассказать мне про те бумаги? Она залпом выпила виски и оставила пустой стакан. Потом подошла к креслу сзади и оперлась на него, стиснув пальцами спинку. «Про бумаги?» — переспросила я. «Ну, как сказал Чарли, это был своего рода словарь, список выдуманных моей матерью слов. Мы приехали забрать их, чтобы перевести сиквел». «Ясно». «Миссис Джеймсон», — обратилась к ней я, — «тут есть кое-что еще». Она посмотрела на Чарли, но тот глядел на меня. Я ощущала на себе его благожелательный взгляд. «Что же?» — спросила она. «Я иллюстратор». «Да, ваша милая дочурка сообщила мне это. Я делаю иллюстрации к книге Элизы Уокер «Ежиха Гарриет». Миссис Джеймсон вскрикнула и зажала рот ладонью. «Вы дочь Бронвин, исчезнувшей писательницы. Вы иллюстратор и рисуете для женщины, сочинившей пьесу по книге вашей матери. Вы...» Она не договорила и изо всех сил вцепилась в кресло, словно боялась упасть. Взгляд Винни перебегал с меня на нее и обратно. «А еще мама получила за Гарриет важную награду», — пропищала она, — «ей дадут большую золотую медаль». Энтузиазм дочери вызвал у меня улыбку. «Награду?» — спросила миссис Джеймсон. «Это называется премия Калдекотта, американская награда для иллюстраторов. Но это не имеет отношения к делу». Я сдерживала слезы. «Вам известно что-нибудь о моей матери? О том, где она находится? Или еще что-нибудь? Или о том, как ваш театр получил разрешение на адаптацию книги?» «Разрешение дал правообладатель. Спектакль идет вот уже лет 5, если не больше. Права мы получили 10 лет назад, но пока все устроили, пока Элиза написала пьесу, и взгляд ее устремился на Чарли, потом перешел на меня, потом снова вернулся к сыну. Элиза хотела, чтобы спектакль шел здесь, и была права, получилось превосходно. Правообладатель — мой отец, но он ни словом мне не обмолвился. Я до этой минуты не подозревала, что между вами есть какая-то связь. Ну, конечно, Харрингтон, да, мне многие годы не доводилось вспоминать его имя. Томас, кажется? Нет, Тимоти, — поправила я. Мам. Чарли поставил стакан на журнальный столик, положил руки на колени и наклонился вперед. «Тебе известно что-нибудь о местонахождении Бронвин Ньюкасл в Хортхэм?» «Нет». Его мать казалась невозмутимой и хладнокровно смотрела на нас, и только впившиеся в кресло пальцы выдавали ее напряжение. «Мне ничего не известно о языке, о том, как попали к твоему отцу ее бумаги или о том, как связывалась с вами Элиза». Она тяжело вздохнула. «Я в полном смятении, и твоего отца нет рядом, чтобы помочь». «Мам, можешь объяснить, почему именно эта книга, эта пьеса?» «Элиза, по ее настоянию. Она давным-давно дала мне книгу, и роман меня заворожил. Ты тогда был еще ребенком, помнишь?» Чарли пожал плечами. Филиппа посмотрела на меня и утерла глаза кружевной салфеточкой, положенной под стакан с виски. «И Элиза». Она покачала головой. «Вы иллюстратор у Элизы». «Да». Я смотрела на миссис Джеймсон, на ее ошеломленное лицо. «Похоже, вы хорошо знакомы с ней». Голос у меня дрожал, и я ничего не могла с этим поделать. «Знакомы? Она скоро приедет сюда на праздники. Элиза, в смысле». «Элиза Уокер приезжает сюда?» Я подпрыгнула, точно пружины дивана подбросили меня в воздух. «Вы знакомы с ней?» — спросила миссис Джеймсон. «Лично нет. Я в таком же смятении и недоумении, как вы. Я не знала, что Элиза англичанка. Впрочем, мы ведь никогда не разговаривали, только переписывались. Мне казалось, она из Мэна». Миссис Джеймсон рассмеялась, правда, довольно сдержанно. «Да, она из Америки, из штата Мэн, но вышла замуж за местного мужчину по имени Томас, приятеля Калума. Это было лет 30 назад, кажется. А может быть, 25? Они живут на два дома, тут и в Лондоне. Но разве вы не знали, Клара, что ежиха Гарриет обитает в здешних краях?» «Нет, я полагала, что это Мэн, горы, озера и...» «Здесь!» — Филиппа качнула головой. «Мама!» — Винни подскочила, повернувшись широкой улыбкой ко мне, и вскинула руки. «Ты ведь все время рисовала это место, эту землю и это озеро. Ах, мама, я же чувствовала, что они выглядят знакомыми. У меня голова шла кругом, и я не знала, на что опереться или что сказать. «Миссис Джеймсон, вы можете познакомить меня с Элизой Уокер?» «Могу, но ее здесь пока нет. Она приедет на следующей неделе». «Вы могли бы описать ее?» Руки дрожали, и мне пришлось сцепить их. «Описать? Господи, высокая, каштановые волосы, она, как бы точнее выразиться, экспансивная, небрежная в некотором смысле, но одновременно элегантная, доброжелательная и спокойная». Филиппа помедлила. «Вы думаете?» «Ничего я не думаю, просто хочу встретиться с ней и спросить, что привело ее к маминой книге». Миссис Джеймсон села и похлопала по креслу рядом с собой. «Присядьте, дорогая». Я села, она наклонилась, взяла мои руки в свои и крепко сжала. «Сожалею насчет вашей матери, Клара. Я не в силах представить, как можно оставить своих детей, но с людьми происходят иногда ужасные вещи. Я ничего от вас не скрываю. Если Каллум был знаком с ней, мы найдем способ ее разыскать». Филиппа посмотрела на сына. «Тебе не следовало таиться от меня все эти дни». «Мне жаль, честно. Мы с Кларой пытались все выяснить, и мне не хотелось омрачать твой траур». Миссис Джеймсон посмотрела на меня и улыбнулась. «Я здесь, чтобы помочь». Затем она обратилась к Винни. «Надеюсь, тебе понравился спектакль, поставленный по книге твоей бабушки». «Это было замечательно, миссис Джеймсон. Пусть даже ОМГ не столько веснушек». Я затаила дыхание, но Филиппа расхохоталась. «Ты просто очаровательное дитя. Теперь мне пора в постель, но совместными усилиями мы обязательно разгадаем тайну наших семей. Доброй ночи всем». Она вышла из комнаты, держа спину ровно, твердо ступая ногами в лакированных туфлях.